Глава 26. Мэгги. 23 года назад. «Доброе утро!» Я улыбаюсь и замечаю, что ее живот уже заметно округлился под белой футболкой. «Привет», — отвечает она, вздыхая. «Тяжело?» «Еще как. Изжога замучила. Полночи не спала. И ничего не помогает. У меня было то же самое, когда я вынашивала Нину. Замечаю я, чтобы подбодрить ее и убедить, что чувствовать себя ужасно в последние несколько недель совершенно нормально. Беременность дается ей нелегко. Она наблюдается у нас постоянно. Ей всего 18, и, на мой взгляд, она еще слишком юна, чтобы стать матерью. У нее милое лицо феи, и она очень напоминает мне Нину. Каштановые волосы зачесаны в хвост. В носу серебряное колечко, а на лице неизменный макияж. Как бы дурно она себя ни чувствовала, я еще ни разу не видела ее не накрашенной. «Ты пришла к Джанет, акушерке?» — спрашиваю я. «Да, но я не записана. Найдете для меня местечко?» Смотрю в журнал и замечаю одну отмененную запись. Мы уже начали оцифровывать карточки пациентов в алфавитном порядке, но я не уверена, дошли ли до буквы, с которой начинается ее имя. «Напомни мне свою фамилию, Салли Энн». «Митчелл». Я киваю. Джанет освободится через полчаса. Надо будет пройти наверх в 8-й кабинет. Она благодарно улыбается. Через несколько минут отношу ее карточку врачу. Когда возвращаюсь, замечаю, что она листает один из старых номеров музыкального журнала, который я принесла из дома. Одно время Нина скупала подряд все выпуски. «Журнал моей дочери», — замечаю я. «Мой парень играет в группе. Здесь есть рецензия на их новый сингл». За все время, что она к нам ходит, я ни разу не спрашивала ее об отце ребенка. Обручального кольца у Салли нет, сопровождающих тоже. Поэтому я решила, что он в ее судьбе не участвует. «Они популярны?» «Скоро будут», — говорит она с гордой улыбкой. «Можно взглянуть?» Она передает мне журнал и показывает. «Вот эти, The Hunters». Сердце мое бешено колотится. «А кто твой парень?» Спрашиваю я, надеясь, что она укажет на длинноволосого красавчика в центре, который недавно предупредил меня, чтобы я не вмешивалась в его роман с моей несовершеннолетней дочерью. «Солист. Джон Хантер». Я на мгновение задерживаю дыхание, чтобы успокоиться и не завизжать. Держу пари. Девушки по нему сохнут. Наконец говорю. «Еще как. Постоянно вешаются». «И как ты с этим справляешься? Он часто в разъездах? Через пару месяцев после того, как у нас родится малыш, поедет в турне. Я ему доверяю. Он знает, где его лакомый кусочек». «Не сомневаюсь. Вы давно вместе?» «С 14 лет». «Только никому не говорите», — она хихикает. «Мои родители его не любят и считают, что я совершаю огромную ошибку, заводя семью так рано. Но сердце не обманешь, не так ли?» Я киваю, просто из вежливости. Хантер поступает с моей дочерью точно так же, как с этой бедной дурочкой. Интересно, сколько у него еще подруг. Меня так и подмывает сказать ей, что ее бойфренд — извращенец, подлый обманщик. Но я не могу нанести такой удар беременной женщине. Поэтому сворачиваю разговор и возвращаюсь за стойку. Считаю минуты до конца смены. И когда стрелки доходят до 5, немедленно хватаю пальто и вылетаю за дверь. По дороге разрабатываю план. Как бы невзначай упомяну Салли Энн за ужином. Спрошу Нину, слышала ли она о группе The Hunters, а затем скажу, что познакомилась в больнице с девушкой, беременной от солиста. А уж все остальное пусть она сама додумает. Я не говорила ей, что знаю об ее отношениях с Хантером, и не разоблачала ее ложь, когда она делала вид, будто уходит ночевать к Сефрон. Я продолжала подыгрывать ей, потому что слишком боялась ее потерять. Хантер зажал меня в угол. Вставляю ключ в замок входной двери, но она не заперта. Делаю глубокий вдох и снова повторяю себе, что главное — держать лицо, и тогда Нина ни о чем не догадается. «Привет!» — кричу я. На первом этаже никого нет, а когда я дохожу до лестницы, до моих ушей доносятся характерные стоны, раздающиеся из-за закрытой двери Нининой спальни. Я останавливаюсь как вкопанная и внимательно прислушиваюсь. Неужели этот мерзавец под моей крышей и в ее постели? Нина знает, что я возвращаюсь с работы примерно в это время. Неужели он так ее охмурил, что она забыла обо всякой осторожности? Поднимаюсь по лестнице и замираю у ее двери. Снова стоны и учащенное дыхание. Прикрываю рот рукой, чтобы сдержать крик возмущения. Как она посмела поставить меня в такое унизительное положение? Молча ретироваться и сделать вид, что ничего не происходит, я не могу. Как не могу и позволить Хантеру остаться безнаказанным. Стучу в дверь. «Нина!» — говорю громко и твердо. «Одевайся, я сейчас войду». Но вместо ожидаемых проклятий слышу плач. «Мама!» Похоже, я все не так поняла. Хватаюсь за ручку, рывком открываю дверь и вижу, что Нина одна. Но легче от этого не становится. Под задранной футболкой торчит выпирающий живот. Она снова беременна, и у нее схватки.